Глава 29. Господин Гарриет не ответил императору, лишь подошел ближе ко мне. Не знаю, не уверен, но если я прав, должны быть следы. И он вдруг бесцеремонно схватил мои руки и начал их осматривать. «Что вы делаете?» — возмущенно выдернула я собственные конечности. «И впрямь, Гарриет, что ты себе позволяешь?» — нахмурился Лориэль. «Леди Амелия, были ли у вас в последнее время какие-нибудь порезы?» Не обращая на нас внимания, продолжал верховный маг. «Хотя нет, бред. Может, это и впрямь обычный жар. Но ваши глаза, они синеют, как, впрочем, и кожа». «Что?» — только и спросила я в шоке. «В каком смысле? Это какая-то метафора?» «Да нет, к сожалению». И он продолжил свой бесцеремонный осмотр с постоянным ощупыванием моего лба, не переставая бормотать что-то себе под нос. «Но если это заражение, то контакт с возбудителем должен был пройти в течение последнего часа, но совершенно точно на наших глазах не было такого. Странно, очень странно». «Гарриет, ты когда-нибудь объяснишься?» — не выдержал Лориэль. «Обязательно, ваше императорское величество, обязательно», — сказал маг, а потом начал что-то судорожно искать в карманах своего необъятного плаща. «Держите, леди Амелия, выпейте, если простуда поможет буквально через пару минут». И он протянул мне колбу с обычной жаропонижающей микстурой. Я ее узнала сразу. В этот раз без каких-либо доработок, видимо. «Не очень вкусная», — скривилась я, проглотив. «Ха, а чего вы ожидали? Сахарный сироп?» — снисходительно хмыкнул господин Гарриет. «Нет, но лекарство от головной боли у вас вполне себе ничего и помогает эффективнее». «Какое лекарство от головной боли? Это?» — достал он пузырек с привычной мне жидкостью. «Нет. Зеленая настойка была, неужели не помните? Вы дали мне ее, когда провожали к императору, как раз перед тем, как нам всем переместиться в эти края. Я еще подумала, какой вы быстрый, только проводили меня, а уже и портал настроили», — охотно пояснила я, не обращая внимания на озабоченные переглядывания Лореля и Гарриета. «Кстати, озноб прошел, хотя внутри все равно очень холодно, но теперь как-то по-другому, словно жидкость в меня ледяную налили. А сейчас она на уровне ног, но, кажется, собирается подниматься. Так что не стоит со мной терять время. Занимайтесь разведкой. Мы ведь за этим сюда приехали, верно? А я полежу и приду в себя». «Леди Амелия, я не провожал вас до императора», — охрипшим голосом сказал верховный маг. «Ха-ха, очень смешно, господин Гарриет. Вы такой шутник, но я не страдаю расстройством зрения», — с улыбкой ответил ему. «Амелия, он правду говорит». Тяжело вздохнул Лориэль. «Это я во всем виноват. Уже ведь не в первый раз в этом прогнившем дворце пытаются мне навредить, а я слеп, как неопытный юнец, и ты тоже, Гарриет. Зачем только послушал тебя, оставил бы во внутренней страже Мергулов. Все заговорщики самостоятельно бросили бы тогда свои замыслы, всего лишь от постоянного близкого соседства с ними. Не досчитались бы мы одного или двух лордов, так ничего страшного, Мергулы все равно питаются наиболее прогнившим мясом». «Вам нужно было завоевать расположение людей долины, ваше императорское величество». «Да не завоевать его, только сила и власть, еще деньги, большее их не волнует», — прокричал Лориэль. «Иногда я думаю, что стоило позволить Мерду всех поработить. То, что я увидел в вашем мире, мало чем отличается от того, как живут здесь, разве что все более причесанные, чистые и фасад стараются содержать в порядке». «Вы знаете, почему этого не сделали и никогда не сделаете», — вкрадчивым голосом заметил господин Гарриет. «Я же только переводила озабоченный взгляд с одного на другого, пока что плохо понимая, в чем они проблему нашли». «Знаю», — выдохнул силой Лориэль, — «пока есть такие, как Амелия, я не смогу. Да и прогнившим женщинам я не желаю уготованной для них Мердом роли». «Не надо, ваше императорское величество, не сокрушайтесь». Я не хотела видеть его боль, отчетливо проступавшую в каждой черточке лица, и поторопилась утешить, успокоить, как могла. «Все со мной нормально ведь?» «След от заражения должен быть, ты прав», не ответив мне, произнес Лориэль магу, и только потом повернулся в мою сторону. «Милая Амелия, ты ничем не царапалась. Примерно вчера вечером, верно, Гарриет? Если они дали ей настойку, чтобы отсрочить превращение, то вполне логично все». «Разве что вашей второй розой. Первая не была такой шипастой», — сказала я, до сих пор не видя проблемы. «Роза?» — переспросил Лориэль. «Я вечером не оставлял розу, милая». «Но кто тогда это сделал? И что со мной?» И только теперь меня охватило плохое предчувствие, а также замутило, и вновь начала болеть голова, как утром. «Яд Муэрте», — загробным голосом ответил Гарриет.